Запоздавшее отрочество. На следующий день после карнавала пляж уже не похож на усыпанный конфетти тротуар. Они обретают свой обычный серый вид. Большинство туристов отчалили, и только редкие старички и богачи еще валяются на немногих оставшихся полотенцах. Все прочие разъехались по домам, их дети в школах и мечтают о новом празднике. Со дня смерти Кармин прошло больше 2 месяцев. Фелисите и ее шелковая пижама сменили графиню в качестве завсегдатаев на диване. «Когда я советовала вам немного изменить свой распорядок дня, моя дорогая, я именно так и сказала – немного». Анжель Виктуар, сидя в кресле, потягивает чай, который научилась заваривать сама. В конце концов, блюдцы и чашки осязаемы для призраков, напомнила ей Фелисите. «А если я разобью чайник?» — попыталась возразить графиня. «Остальное стадо затаит на вас обиду», — ответила проводница. «Окажетесь вообще без чая, уж простите». Эгония гуляет только в своей короне. Перистые, янтарные и винно-красные лепестки, оттенки которых только подчеркивают черный цвет пестиков, контрастируют с ее убогим видом. Когда она выходит на улицы Ниццы, на нее уже не смотрят как на нищенку, а принимают за сумасшедшую, вырвавшуюся на свободу. Именно этот новый аромат она ощущает, когда вокруг нее ничего не меняется, кроме цветов на голове. Свобода. Если бы сестра встала с дивана, то тоже могла бы ею наслаждаться. Но Фелисите не намерена двигаться, одеваться или оплачивать счета. Поначалу она так волновалась в ожидании гардероба, металась туда-сюда между балконом и кухней, что чуть не опрокинула строительные леса, установленные рабочими для возведения стеклянной крыши. Она звонила Люсьену каждый час, чтобы узнать, готов ли заказ. А Люсьен, мой отец, всегда отвечал: «Еще нет, Фелисите. Все это требует времени. Когда работаешь с мертвыми, учишься терпению». Сначала она подбадривала его, потом угрожала, потом умоляла и, наконец, решила послушаться и потерпеть. Не обслуживать клиентов, чтобы скоротать время, не заниматься домашними делами, не бегать по английской набережной. Нет, просто ждать. Рабочие со своими строительными лесами ушли. Звонит телефон, но она не отвечает. С тех пор, как научилась им пользоваться, на звонки отвечает Эгония. Даже на звонки от Марин, голос которой с каждым днем звучит все тревожнее. Фелисите еще никогда не было так хорошо. Наконец-то она не нужна миру. Графиня сама может заварить себе чай. Ее сестра в перчатках и короне ходит по магазинам. А клиенты? Мертвые мертвы. Они подождут. Наблюдать за облаками сквозь стеклянную крышу, слушать стук дождя, дремать под солнцем, согревающим комнату, галлонами пить чай и поедать ожерелье из конфет, глядя поле чудес. Вот что ждать не может. Фелисите только-только познает всю прелесть безделья, а Эгония — легкую досаду от ощущения своей незаменимости. Но этот вневременной месяц скоро подойдет к концу. Фелисите бесцельно смотрит кулинарное шоу. Эгония пихает ее, чтобы тоже сесть на диван, и устраивается рядом с охапкой счетов. Им странно и сладко вот так быть здесь, вдвоем, из одной утробы, не на поляне среди мертвых деревьев и не в хлеву, где пахнет овцами, а просто здесь, без матери, которую нужно бояться или поддерживать, пока голос на экране убаюкивает их, нараспев диктуя рецепт блюда с эндивием. Наслаждайтесь, близнецы, наслаждайтесь этими последними секундами вновь обретенного отрочества. Через минуту зазвонит телефон. На другом конце линии буду я, нечесанный сын Люсьена. Гардероб готов, и настало время завершить ваши поиски.